Глава 18. Ирина. Яркое солнышко засветило в глаза, и я лениво потянулась, а затем вспомнила ночь и улыбнулась. Правда, когда открыла глаза, Максима рядом не было. Нащупав его подушку, уткнулась в нее носом и засмеялась. Я слышала его голос с первого этажа. Он опять пел и наверняка подтанцовывал. Представив его обнаженного и такого соблазнительного, ощутила прилив уже знакомого возбуждения. Но сейчас это ощущалось иначе, по-новому. Я стала женщиной. Даже не верится, что мне хватило храбрости. Когда Максим объявил о нашей поездке, я жутко нервничала и переживала, что моя первая близость будет неловкой. И, как всегда, что-то пойдет не так. Но после того, как весь мой мир перевернулся с ног на голову, а затем обратно, я многое поняла. Мое счастье лишь в моих руках. Вот он, самый лучший и красивый, самый любимый и надежный мужчина. Просто протяни руку, и он твой. Вчера отпали все сомнения, все лишние мысли улетучились. И то, что произошло у нас с Максом, было самым лучшим путешествием за грань в моей жизни. Вновь вспомнила, каким нежным и ласковым он был вначале, как пытался сдерживать себя. И я так благодарна ему за это. Возможно, я в самом деле не понимала, чего ожидать. Но минутная боль стоила всего, что последовало дальше, и что еще нас ждет. Когда Макс внес меня в душ, мне уже не требовалось его совращать самыми коварными методами. Теперь я была жертвой его страстной любви. Он сказал, что я идеально ему подхожу, а потом пригрозил, что теперь мне придется несладко. Напугал кота сметаной. Послышались шаги, и я напряглась. А когда убедилась, что Макс действительно поднимается, что-то мурлыча себе под нос, я начала судорожно придумывать варианты, как бы оригинальнее его поприветствовать. Притвориться спящей, а потом напасть? Сбросить покрывало на пол и принять соблазнительную позу? В последний момент я передумала. Села в постели и начала потягиваться в тот момент, как он вошел. К слову, под одеялом на мне ничего не было. «А вот и моя...» Максим вдруг резко стих. А я с подозрением уставилась на беленький прямоугольник в его руках. Запоздала, опознанный мною как планшет. И пока я еще с недоумением смотрела на Максима, а тот просто застыл каменной статуей. Техника издала звук, смутно похожий на стон. «Черт!» — Максим выругался, спрятал планшет за спину и невинно мне улыбнулся. «Ирочка, котенок, там мои родители. И этот...» «Этот!» — завопил мужской голос из планшета. «Твой младший брат!» «Алексей, да». Макс кивнул и закусил губу. «А потом как давай ржать!» Я-то все еще, пребывая в шоке, нащупала рукой простыню и натянула ее до носа. «Хм, Максим, а может, мы позже позвоним?» — поинтересовался женский голос. «Нет, позже я буду очень занят», — поведал этот бесстыдный человек, взглядом обещая что-то страшное. «Пф, Макс, покажи ее опять! Что ты нас к двери развернул?» — это снова говорил Леша. Я судорожно закачала головой, мечтая в этот момент только об одном – провалиться сквозь землю. Такого позора в моей жизни не было. А что Большов? Он прыгнул ко мне на кровать и перевернул планшет, показывая семье свое довольное и мое красное, как помидор, лицо. «Ирочка, познакомься!» – задорно объявил он. «Это моя семья. Мама, папа и Лешка. Семья. Это моя невеста». На меня уставились три пары глаз. Макс был точной копией мамы, Лера – папы. А вот Леша был их симпатичной помесью. Он чем-то напоминал Максима. Наверное, шикарной и красивой улыбкой. Отец семейства тоже улыбался. Правда, более сдержанно. А вот мама буквально сканировала меня и мою реакцию на ситуацию. Отчего стало неловко втройне. «Здрасте», – пискнула я. «На большее меня не хватило». И я зарылась под покрывало с головой. Кто-то из них засмеялся, а вот Максим очень быстро поспешил закончить разговор. и как только послышался квакающий сигнал, знаменующий о разрыве связи, я взорвалась. «Я тебя убью!» — грозно заявила я, отбросив злосчастную простынь в сторону. «Придушу!» «Ирусь!» — начал Макс, невинно посмеиваясь и отодвигаясь от меня подальше. «Ты не переживай! Мы же все взрослые люди и...» «Да как ты мог? С утра меня, сонную, нечесанную, голодную, да еще и голую показать родителям! Родителям! Это же просто...» Не найдя больше слов, я схватила подушку и запустила ее в Макса. А он ловко увернулся, поймав мою лодыжку. И спустя мгновение я оказалась лежащей под ним зафиксированными руками. «Чего ты боишься?» — уже совсем серьезно спросил он. «Что не понравишься им? Это невозможно. Природой не задумано. Они полюбят тебя хотя бы за то, что я люблю тебя. А по большому счету, мне вообще на чужое мнение плевать. Я знаю одно. Ты, Ирина, моя». Свое признание он закрепил нежным поцелуем, и я растаяла. Ведь правда, никто не запретит нам быть вместе. «Голодная, говоришь?» — с таинственной улыбкой спросил Максим. И, подняв меня, в чем мать родила, понес на кухню. «Я тоже». А вот на кухне меня ждал завтрак чемпиона и вафли с мороженым на десерт. «Ты сам все сделал?» — задала я вопрос прежде, чем увидела жуткий беспорядок на кухонной поверхности. Рассыпанную кучками муку и гору грязной посуды. «Сам». Сама же ответила и послала Максу влюбленный взгляд. «Умничка моя». Мужчина расцвел. 2 дня выходных оказались воплощением сказки. Даже природа благословила наше счастье, обеспечив солнцем и потрясающей погодой. Мы купались в озере, прыгали с тарзанки, воровали малину у соседей, а вечером наслаждались друг другом. Это были те самые хваленые моменты, ради которых стоило жить. Как же сильно мне не хотелось возвращаться домой в воскресенье вечером. Даже бабуля, когда я, наконец, все же вспомнила ей позвонить, сообщила, что без меня отлично справляется и не пропадет, если мы вдруг решим продлить отдых. Она сама с ностальгией вспоминала о своей любимой даче и чистом воздухе вне черты города. Максим ее намеки понял и пообещал, что в следующий раз возьмем ее с собой. За это бабуля полюбила моего жениха еще чуточку больше. Когда гора посуды была вымыта, грязное белье перестирано, а сумки упакованы в машину, мы с Максимом начали готовиться уезжать, но немного задержались на кухне. Точнее, задерживал нас Макс, которому вдруг очень захотелось повалить меня на стол и поцеловать до потери рассудка. Мы наверняка бы отсрочили возвращение в город на пару часов, если бы не запиликал планшет в рюкзаке. От этого звука у меня выработалась мгновенная реакция. Оттолкнув Макса, я вскочила со стола, суетливо поправила на себе одежду и пригладила волосы. И все это за несколько секунд. Потом отдышалась и взглянула на своего мужчину. Он едва сдерживал смех, поджимая губы. «Отвечать будешь?» — с опаской спросила я и добавила умоляющий взгляд. «Мол, не надо. А что этот плут?» «Буду». И достал планшет. Я вздохнула, с огромным облегчением увидев знакомое название. Звонила мой любимый Ураган. «Чао!» — радостно воскликнула Лера, увидев наши улыбающиеся лица. Позади нее были неразлучные братья, которые тоже с нами поздоровались. «И чего не звоним? Заняты слишком, да?» Она поиграла бровками и подмигнула мне. И даже не дав нам придумать сносное оправдание, огорошила. «Родители в шоке от невесты своего старшего сына. Алешка в полнейшем восторге». Я захныкала и закрыла лицо руками. «Стыд, позор, до конца жизни позор». «А так как вы на их звонки не отвечаете второй день, пришлось мне рассказать, какая Ирочка умница, красавица и скромница. Насчет последнего верить наотрез отказались. И спрашивается, чего?» — полюбопытствовала Лера. «Брателла, я же тебе оставляла относительно приличную девушку. Ты что с ней сделал?» Макс снисходительно улыбнулся. А я выдрала из рук планшет и устроила подруге допрос с пристрастием. «Что они сказали? Они сильно возмущались. Как думаешь, они теперь будут отговаривать Максима на мне жениться, да?» «Чего это?» — с подозрением спросила Лера. Их просто любопытство грызет. Кто ты такая и откуда взялась? Макс же у нас тихоня. Годами был один. А потом бац и сразу невеста. Вот они и в шоке. Они хотят увидеть тебя вживую. Даже просили меня свадьбу ускорить, чтобы быстрее вас увидеть. Я, кстати, поэтому и звоню. Мы купили вам билеты на следующее воскресенье. Что? С ужасом завопила я. Самое время упасть в обморок от переизбытка информации. Свадьбу, конечно, не перенести. Уже все заказано. Но вы-то можете пораньше приехать? Пояснила Лера с каким-то коварным блеском в глазах. Поможешь мне с приготовлениями? О, и ты будешь подружкой невесты. Тихонечко передала планшет Максу и села на стул. Его моя реакция, как всегда, забавляла. «Мы-то приедем», — заявил он Лере. «Но как быть с магазинами? Как поживает наша общая знакомая?» «А-а-а», — как-то неуверенно начала Лера. И я даже встала, чтобы снова ее видеть. «Я же сразу с хороших новостей начала, чтобы усыпить вашу бдительность». «Я так и подумал», — посерьезнел Макс. «И?» «Катерина улетела домой», — официально заявила она. «Вчера вечером». «Что так?» — издевательски спросил Максим. «Климат не подошел». Лера виновато потупила взор. Помолчала, а потом как выдаст. «Ну а нефиг было моего жениха совращать, зараза подлая. Я ей целого Алонса выделила, но этой гадине же всегда мало». Она начала вокруг Альфа ошиваться. Свои фотографии Ню ему подсовывала, чтобы он их в каталоге разместил. Там, где Ира должна быть. «И ты ее опять макаронами закидала?» — поинтересовался понимающий братец. «Не», — опять виновато потупила взгляд и тяжко вздохнула. «Морду ее силиконовую в пиццу макнула». Я прыснула со смеху. А Макс молча передал мне планшет и вышел. У мужчины был культурный шок. «Да, Лерка», — хохоча заключила я. «Мы, похоже, обе отличились». «Угу. Ты там это, успокой его. Поцелуй, обними, он такое любит». Я участливо закивала. «А что теперь будет?» — спросила я. «Ну, так просто она не отвалит. Но Макс что-нибудь придумает. Надеюсь. А если нет, то и фиг с ним. Ир, переезжайте в Италию на ПМЖ. Здесь так чудесно, как в сказке. Ты моей моделью будешь. Максима давно ждет отец, чтобы ему часть бизнеса отдать. Они с Лешкой на пару будут руководить. Родители на заслуженный отдых собрались. Видишь, как я все придумала?» Я улыбнулась, на секунду представив себе это сладкое будущее. Если подумать, то за Максимом я бы и на Северный полюс рванула. Главное, бабулю с собой взять. «Мы подумаем», — пообещала я и попрощалась с любимыми итальяшками. Максим сидел на крыльце, бросая камешки в траву. «Ничего тебе эта соплячка не сделает», — уверенно заявила я, разминая его напряженные плечи. «Духу не хватит. К тому же добро всегда побеждает зло». Он поймал мою ладошку и поцеловал. «Домой хочу». «Как думаешь, бабушка Варя мне скалкой по шее наваляет, если к тебе на ночь напрошусь?» «Скалка — это что? Вот у нее мухобойка знатная есть. Она меня ею в детстве пугала, когда я непослушной была. А один раз даже шлепнула. До сих пор вздрагиваю». Максим засмеялся и уже с приподнятым настроением повез нас домой. Остаться все же не решился. Пообещал, что заедет за мной завтра. Сразу после того, как уладит кое-какие дела. «А ты собери вещи», — шепнул он, целуя меня под дверью квартиры. «Куда? Мне эти еще разобрать нужно». «Эти не нужно», — лукаво заявил хитрец. «Все ко мне перевезем. Я без тебя не хочу. И не буду». «А с бабушкой, значит, тоже разберешься?» — с недоверием спросила я. «А то», — уверенно заявил Макс. И, чмокнув меня в последний раз, удалился.